Дело решенное. 10 лет. Вашингтон. Летом между 5-м и 6-м классом, когда наше пребывание на объединенной базе Льюис-Маккорт в штате Вашингтон подходило к концу, я проводила каникулы на улице с Беком. Берны жили через 2 дома от нас, совсем близко к военной базе. Мы с папой очень любили Вашингтон. Величественные вечно зеленые леса, роскошные горнолыжные склоны и холодные каменистые пляжи. Мама считала, что на северо-западном побережье Тихого океана слишком дорого и серо. Она скучала по влажному и душному южному лету, белоснежным пляжам, где лазурные воды Мексиканского залива лижут мягкий песок. Но все-таки рядом была Берни, да и папа последние полгода провел дома. Так что мама почти не жаловалась. Вот только с тех пор, как в июне начались летние каникулы, она чувствовала себя неважно. Я с рассвета до заката играла с Беком. Мы строили из досок крепости и трамплины для велосипедов на пустующих участках по соседству. Но, приходя домой, всякий раз видела, что мама лежит на диване, попивает воду с лимоном и отрешенно смотрит очередной документальный фильм. Это было странно. Если мама не лежала на диване, значит, была в туалете. Или боролась с рвотой. Или ее уже рвало. Или она чистила зубы после очередного приступа тошноты. Она почти ничего не ела, разве что иногда тосты с маслом. Совсем перестала краситься. Я не раз просыпалась среди ночи, разбуженная приглушенными разговорами, которые доносились из родительской спальни. Мама с папой не спорили. Они вообще спорили очень редко, но и радости в их голосах не звучало. Да, что-то было неладно. Однажды, когда наконец выдался солнечный день, я играла на улице с Беком и с трудом выдавила: «Мама умирает». Он опустил молоток, которым вгонял гвоздь в доску ДСП. Волосы у Бека растрепало ветром, а на конопатой щеке темнело пятно пыли. «Ты серьезно?» «Мне так кажется. Она все время усталая, почти не выходит из дома, и ее все время тошнит». Бек бросил молоток, который стащил из отцовского ящика с инструментами. Поудобнее уселся на землю, обхватил коленки руками и прищурился на меня. Солнце било ему в глаза. Вот что мне в нем всегда нравилось. Бек играл жестко и строил из себя крутого парня. Но когда обстоятельства того требовали, превращался в чуткого, внимательного мальчика, который отложит молоток, чтобы выслушать, что у тебя там наболело. «А ведь точно, я твою маму почти не вижу», — рассудил Бек. «Но если бы она заболела, моя бы мне сказала. Ну, если бы она прям умирала». Я пожала плечами. «Может, она не хочет, чтобы ты волновался? Как моя не хочет, чтобы я волновалась». «А папу своего ты спрашивала?» Я фыркнула. «Он ведет себя так, будто все отлично, будто я идиотка, которая в упор не видит, что ее мама больше не встает с дивана». «Эй, хорош!» И Бек ласково улыбнулся. «Идиоткой тебя можно называть только мне». «Я просто...» К моему ужасу у меня из глаз потекли слезы. То, что я сказала дальше, прозвучало сдавленно и жалко. «Просто я за нее беспокоюсь». Бек похлопал меня по коленке, которую я только вчера ободрала, свалившись с велосипеда. «Лия, твоя мама здорова, то есть поправится». «Ну, потому что... А как моя мама будет без нее?» «А я? Как я буду без нее?» Бек сочувственно вздохнул. «Она поправится. А если и нет, то у тебя все равно все будет хорошо». Я шмыгнула носом. «Ты-то откуда знаешь?» «Оттуда, что у тебя есть я. И что бы ни случилось, я у тебя есть всегда». Через несколько дней после того, как я излила Беку душу, меня среди ночи разбудил грохот. Потом раздался вопль. И я вся похолодела от испуга. вскочила и помчалась в комнату родителей. Еще с порога услышала, как папа выругался раз-другой. Постель была пуста и вся разворошена. Но в ванной горел свет, и я молнией метнулась туда. Папа склонился над мамой. Лицо у нее было смертельно бледным. Глаза закатились. Она лежала на полу, обмотанная двумя большими махровыми полотенцами. Рядом в стене темнели дырки от крючков, которые папа вырвал, когда сдергивал полотенце. Пижамная футболка у мамы промокла спереди, а пижамные штаны... Ох, сколько крови! Всюду кровь! Мысли у меня путались. На языке вертелся с десяток вопросов, но я была так напугана, что сумела лишь дрожащим шепотом окликнуть. «Папа?» Папа глянул на меня стеклянными глазами. На удивление спокойно скомандовал. «Найди мой мобильник. Позвони Берни. Скажи, чтобы бежала сюда. Срочно. Потом набери 911 и принеси телефон мне». Я сделала все, как он сказал. Меня колотило от паники, но я все выполняла, словно на автопилоте, потому что всем своим существом понимала, сейчас я нужна маме. Как только диспетчер спасательной службы ответил, я сунула телефон в протянутую папину руку, а потом топталась рядом и слушала, как он описывает, что случилось. «Женщина, 34 года. Да, кровотечение. Только последние несколько минут». Потом вдруг резко. «Не знаю!» Мама застонала, хватаясь за живот. Рот у нее скривился от боли. Она зажмурилась. Я наклонилась к ней. И дотронуться было страшно, и отчаянно хотелось как-то успокоить, утешить. Я осторожно положила ладонь ей на лоб. Рука соскользнула по мокрой от испарины коже. А потом... «Она беременна», — сообщил папа диспетчеру. Я отшатнулась и отдернула руку. Перед глазами что-то вспыхнуло, и слово «беременна» сбило меня с ног, как снежная лавина. Наши с папой взгляды встретились. Мама ждала ребенка. «Думаю, недель 16», — сказал папа диспетчеру. А мне одними губами беззвучно. «Прости». Внизу хлопнула входная дверь. К нам на второй этаж простучали по лестнице торопливые шаги. На пороге возникла Берни. Каштановые волосы наспех завязаны в хвост, щеки горят. Ее взгляд упал на мою маму, беспомощно лежащую на холодной травертиновой плитке. «Господи, Кэм!» — выдохнула Берни. «Знаю», — ответил папа. «Боже, я знаю! Скорая уже едет!» Берни переключилась с мамы, лучшей подруги, которая лежала в бреду, истекая кровью, на меня, потому что я скрючилась рядом в позе эмбриона. «Лия, деточка, пойдем со мной». «Но как же мама?» «С ней твой папа. Пойдем встретим врачей». Я взяла Берни за руку. С трудом спустилась с ней на первый этаж, вышла на крыльцо. Так мы вдвоем и стояли на подъездной дорожке, прислушиваясь, не завизжат ли сирены скорой. Наконец раздалось отдаленное «Уы! Уы!», которая все нарастала, пока скорая с визгом не затормозила у нашего дома. Дальше все было как в тумане. Врачи вбежали в дом, торопливо вынесли маму на носилках. Папа забрался в машину скорой, коротко бросил мне: «Нет, Милли, остаешься с Берни». Я отчаянно рвалась вперед, пытаясь погнаться за скорой, а Берни удерживала меня. Я рухнула прямо на асфальт, закрыла лицо руками и разрыдалась. Берни тоже расплакалась. Наконец мы вернулись в дом. Часы на каминной полке показывали 3 ночи. Но хотя я и вымоталась, сна не было ни в одном глазу. Берни приготовила мне горячее какао. По всем правилам. На плите, с растопленным шоколадом. А потом устроила нам на диване настоящее гнездо из одеял. Я пила какао. Берни молча сидела рядом. Молчание стало невыносимым, и я спросила: «А мама правда беременна?» Берни кивнула. Она не хотела тебе говорить пока что. У нее были кое-какие осложнения. А я думала, мама умирает. Откуда мне было знать? Может, она умрет? Может, уже умерла? Берни забрала у меня пустую кружку, поставила ее на кофейный столик, взяла мои руки в свои. То, что сегодня случилось, надо подождать, пока твой папа позвонит. Но, Лия, мама будет жива и здорова. Бек всего несколько дней назад говорил то же самое. И как бы мне ни хотелось, чтобы оба были правы, откуда им знать наверняка, что мама выживет и вернется домой? «У нее же вроде больше не должно быть детей», — сказала я. «Разве?» Берни подняла брови. «Но ведь гадалка так сказала. Ты родишь одного ребенка. Вот она я. А еще один ребенок — глупости. Его быть не может». Берни переваривала мои слова, а я внимательно наблюдала за ее лицом и увидела, как ей не удалось сдержать снисходительную улыбку. Она смотрела на меня, как на наивную глупышку, потому что я доверяла словам ясновидящей, и это было ужас как лицемерно со стороны Берни. Ведь мама безоговорочно верила в предсказания, и Берни тоже верила. Я знала, потому что сколько я себя помнила, Берни всегда называла своего сына, да, Бека, моей родственной душой. А теперь, когда предсказание не вписывается в сценарий, оно вдруг стало глупостью. «Жизнь — непростая штука», — произнесла Берни. «В ней все не так однозначно, как в предсказании гадалки». «Это не ответ!» — я недовольно наморщила нос. «Отлично! Значит, мы с Беком не будем вместе всегда!» Берни засмеялась, и этот смех будто расколдовал меня. Снял заклятие, и тревога отступила. «Ох, Лия, будь с Беком, потому что ты этого хочешь, а не потому что какая-то там гадалка напророчила твоей маме, будто вам так суждено. Я всегда буду тебя обожать, что бы ни случилось». Берни притянула меня к себе и укрыла нас одеялом. Включила телевизор, полистала каналы, наконец остановилась на пилотной серии «Лето наших надежд». Телесериала, который мама ни в какую не разрешала мне смотреть. Мол, он слишком взрослый. Но так всегда было. Берни позволяла мне больше, чем мама. Точно так же, как сама мама только посмеивалась, когда Бек макал печенье Орео прямо в нашу банку с арахисовым маслом. «В детстве я нежно любила этот сериал», — сказала Берни, когда Доусон и Джоуи спорили. «Кому у кого ночевать?» «Его и еще Беверли-Хиллз, 90-210. И еще нас пятеро. И Веронику Марс. Самое что ни на есть подростковая мелодрама. Девочка моя, тебе пора познакомиться с Пейси, Рори Гилмор, Баффи и Тимом Риггинсом. Господи, и обязательно Техас навсегда. Это просто отпад». Я захихикала и уснула в объятиях Берни. Через некоторое время я проснулась от звонка ее телефона, еще с трудом соображая. Берни тихонько высвободила из-под меня руку и на цыпочках вышла из гостиной. Я, крадучись, последовала за ней. Берни прошла на кухню, не отнимая мобильник от уха, порылась в буфете в поисках кофе. Содержимое наших кухонных шкафчиков Берни знала так же хорошо, как мама. Берни выбрала капсулу средней обжарки, включила кофемашину, а сама все это время негромко говорила в телефон «да», «нет» и «ох, как печально». По ее тону я поняла. Звонит папа. И еще я поняла. Мама жива и здорова. Иначе Берни бы не стояла на ногах, выбирая кружку, извлекая из холодильника сливки с ореховым вкусом. Но почему же тогда она сказала «Ох, как печально»? «Лия, нормально», — ответила Берни в трубку, расхаживая по кухне, пока варился кофе. «Поспала несколько часов. Я буду здесь. Если что, звони». Папа еще что-то сказал. «Наверное, спасибо», потому что Берни согласно хмыкнула, видимо, принимая благодарность. Я прижала руку к сердцу. Оно колотилось так, будто я не стояла неподвижно, а бежала бегом. «Скажи Ханне, что я ее люблю», — попросила Берни папу и закончила разговор. Повернулась и вроде бы совсем не удивилась, что я маячу в дверях. По кухне поплыл аромат кофе, густой и горячий. Мы с Берни молча смотрели друг на друга. Лицо у нее как-то вмиг постарело, будто оттяжелело от печали. «С твоей мамой все хорошо», — наконец сказала Берни. «Ты так и обещала». «Я не обещала. Я надеялась», — поправила Берни. «А ребенок?» «Ребенка больше нет». Смягченный вариант вместо «умер». Деликатность подобного рода была совсем не в стиле Берни. И хотя я была благодарна, что она так меня бережет, мне все-таки было 10, не 2 года. И после того, что я увидела ночью, всякие туманные выражения меня бесили. Я хотела прямоты. Я остро нуждалась в прямоте. Меня тревожило то, что я не сомневалась. Мамина беременность прервется. Но ведь ребенок был, точно был. И я уже горевала о нем. Берни придвинулась ближе. «Лия, я очень тебе сочувствую». Я кивнула. Слов не было. Только чувства. Сложные, противоречивые и такие жгучие, что мне показалось, меня лихорадит. Я обиделась. Ведь мне ничего не сказали. Расстроилась. Ведь мне не дали ни малейшего шанса полюбить будущего брата или сестренку. А больше всего я злилась на гадалку. Ведь вчерашний кошмар приключился от того, что она когда-то сказала правду. Маме судьбой было предназначено родить лишь одного ребенка, не 2. «Мне плохо», — заявила я Берни. «Лия, пожалуйста», — сказала я и попятилась к лестнице. «Я хочу побыть одна». В комнате я прилегла отдохнуть, так выражается бабушка. А проще говоря, плюхнулась на кровать и зарыдала в подушку. Видимо, я так измучилась, что сама не заметила, как заснула в слезах, потому что резко проснулась и, открыв глаза, увидела Бека. Он сидел на краешке кровати, и его теплая ладонь лежала у меня на плече. «Моя мама сказала привести тебя. Она нажарила оладий. Хочет, чтобы ты поела». «Я не голодная», — ответила я, протирая заспанные глаза. «Знаю, но когда мне паршиво, от еды становится полегче». Я натянула одеяло до подбородка. «Да меня при одной мысли о сиропе тошнит». Бек взял с прикроватного столика магический шар. Я получила его в подарок на Рождество 2 года назад. Это такая игрушка для гадания. Она выдает ответ из готового набора. Закрыв глаза, Бек спросил. «Нужно ли Лии поесть оладушек?» «Бек!» Он посмотрел в шар, потом важно провозгласил. «Обязательно!» «Слушай, отстань! Это просто игрушка!» «Игрушка знает, что говорит. А как ты насчет клубники?» «Я тебе дам к оладьям клубничный джем или нутеллу». В животе у меня забурчало. «Нутелла — это неплохо. А ты принесешь мне оладьи прямо сюда, чтобы я их съела в постели?» Бек кивнул и ласково улыбнулся. Вот тут-то я и вспомнила, как Берни однажды пошутила. «Ах, Лия, да ты мне практически как невестка!» Мама любила говорить. «Беккет Бёрн и Амилия Грэм, не разлей вода, вместе навсегда». А сам Бек совсем недавно, несколько дней назад, сказал: «Я всегда буду с тобой». Но лишь теперь, когда в самый ужасный день моей жизни он был рядом и сидел на кровати и обещал оладьи и утешал, лишь теперь я почувствовала, что наши судьбы прочно связаны. Наш союз был делом решенным. Я засмотрелась на него, пытаясь уже сейчас заранее ощутить любовь, которую когда-нибудь буду испытывать, попробовать ее на вкус, как бесплатный образец в супермаркете, как трейлер к фильму. Мой взгляд остановился на губах Бека, изогнутых в неуверенной улыбке, и я представила свой первый поцелуй. С ним. «Целоваться с Беком? Ну и мысль. Прямо в голове не укладывается», — подумалось мне. Бек кашлянул. «Ну, тебе получше?» «Скоро будет получше». Он встал. «Тогда я скоро вернусь, ладно?» Я кивнула и проводила его взглядом. Какой мальчик-мальчик посреди моей очень девчачьей комнаты. Бек уже был на пороге, когда я окликнула его. Он замер, оглянулся, уперев руку в бок. В серо-зеленых глазах был немой вопрос, и я вдруг забыла, что хотела сказать. И смогла лишь рассеянно произнести: «Спасибо». Он улыбнулся. «Всегда пожалуйста».